В грузовике мятое ведро было. Слил через шланг из бочки и дозаправил машину. Бензин так себе, но смешается с нормальным, октановое число не сильно упадет. Замаскировав технику, так как начало светать, лег спать. Как стемнеет, улечу. Днем слишком опасно. Поднялся я еще засветло, по часам было 4 дня. Хорошо поспал, еще бы кеморнул, только комары заели. Так что встал и, прихватив полотенце, мыло и котелок, направился к речке. Она тут рядом, метров в 200. Там искупался, помылся и, набрав свежей воды, вернулся, запалил бездымный костерок. В котелке 3 литра воды, плюс в кружку налил, поставил разогревать. Супчику хочу, а то все на сухомятке. Пока вода вскипала, снял влажную повязку, на рану мазь заживляющую положил, она среди трофеев была, и бинт сверху наложил. Сварил гороховые похлебки, почему-то захотелось. Я как раз закончил с завтраком, пил чай, когда услышал далекий собачий лай. Ни одной, нескольких. Встав, сделал машинально еще один глоток, настороженно прислушался. Сомнений нет. Лай приближался. Злой лай. Собаки явно идут по следу. Меня ищут. Что-то сомнительно. Я чисто ушел. Да и сюда добрался на грузовике, тем более с другой стороны, а не оттуда, откуда поднявшийся ветер лай доносит. Могли меня выследить сверху. Самолеты поисковые все еще нет-нет да пролетают. Тут тоже сомнительно. Я работал чисто. Следы колеи сверху на траве рассмотреть можно. Лук мягкий, взлетать тяжело будет. Но таких следов вокруг можно множество найти. Крестьяне и фермеры заготавливают запасы сена на зиму. Это что, к каждому обнаруженному следу поисковую группу отправлять? Значит, вариант тут один. Гонят кого-то другого. И этот кто-то бежит в мою сторону. И может, пусть и случайно, выдать меня. А до заката еще 2,5 часа. Выплеснув остатки чая, там все равно на дне осталось, я быстро все собрал и убрал в кабину самолета. Дальше подготовил систему к работе, повернул тумблер подачи топлива, подкачав, после чего, подхватив пулемет с 1-100-патронной лентой, побежал навстречу неизвестным. Я же должен знать, кого там гонят. Неизвестные бежали рысцой, довольно споро, явно диверсанты, но форма камуфляжная, не немецкая. Немцы — асы по части диверсии, а это явно итальянцы. Да и на диверсантов не похоже. Состав группы подобран явно под разведку. Силовых бойцов мало. Двое, скорее для охраны и прикрытия. Я так думаю, это разведгруппа. Их было 11. Двое бежали впереди, обогнав основную группу метров на 50. Моя задача — притормозить их, чтобы преследователи нагнали и вступили в огневой контакт. Пока они друг друга мочить будут, я и свалю. Поставив пулемет на сошки, я посмотрел в оптический прицел, пулемет имел оптику, и, поправив ленту, кинул 2 ручные гранаты под ноги тем двум, что осуществляли головной дозор. Дождавшись разрывов, длинной очередью стал расстреливать основную группу, срезав 3. Остальные попрятались. Те 2, что шли впереди, были ранены. Когда гранаты упали под ноги, они пытались отпрыгнуть, но все же были нашпигованы осколками и выбыли из боя. Правда, я за ними все же присматривал. Жаль, в мертвой зоне пулемет не доставал. Остальных я банально сдерживал, стреляя по укрытиям, чтобы не высовывались. Один раз пулемет смолк, я еще 3 гранаты раскидал. Одну из них тем подранком из дозора отправил. Один из бойцов пытался в бок уйти рывком. Видимо, хотел меня обойти. Понял, что тут один стрелок. Но я успел его срезать и добил пулеметную ленту. Тут и русские подразделения подошли. Видимо, 2 собак отпустили с поводка. Они быстрыми тенями мелькнули среди деревьев и вцепились в 2 диверсантов, начав их трепать. Раздались крики и выстрелы. Собаки заскулили от боли и вскоре смолкли. А среди деревьев уже замелькали солдаты в форме русских пехотинцев. Теперь и мне пора. Итальянцы геройствовать не стали и начали сдаваться,

на всякий случай, ну и накидку маскировочную. На дорогу я вышел подальше от заправки, кассир наверняка меня запомнил, и стал голосовать. Вскоре остановился мотоцикл с коляской. Владелец как раз в Москву ехал. В коляске какие-то узлы и вещи, так что я за ним сел. Тот рубль попросил, а это дорого, и не скидывал, несмотря на мои попытки поторговаться. Но мелочь была, так что оплатил, и уже в 6:30 утра я оказался в Москве. Высадил он меня на остановке трамвая и укатил дальше. Вообще рюкзак, конечно, приметный, армейский, большой. В нем были ранее взрывчатка и боеприпасы. Но я его освободил, покупок немало планировал. Надеюсь, объема рюкзака хватит. А так со стороны он казался чуть ли не с меня размером. Смотрелись мы вместе забавно. Когда трамвай подошел, я успел пообщаться с двумя женщинами. Они рассказали, где ближайший рынок. Рынки в России вполне себе официальное образование. Купцы получают лицензию, выкупают площадь, оборудуют рядами и прилавками, и желающие могут оплатить аренду, чтобы продавать свой товар. Все официально. Что интересно, налог платит только купец. Торговцы на таких официальных рынках налог не платят. Поэтому подобные рынки довольно популярны. Их в одной Москве за несколько десятков. Есть специализированные, где только продовольствие. Там фермеры торгуют, что живут рядом с Москвой. Есть вещевые или смешанные. Именно к последнему типу, смешанному, я и ехал. Там был довольно большой рынок, принадлежал он купцу Хмырову. Там даже охрана своя от воришек была. В трамвай я зашел, держа рюкзак в руках, и доехал до нужной остановки. Всего 4 проехать пришлось. Сошел и вскоре прошел через большие ворота на огороженную территорию рынка. Слева стояло деревянное здание правления рынка и касса. Тут же стоял сотрудник правления. Если бы я хотел арендовать место, то это к нему. Рынок был не пустой, хватало и продавцов, и покупателей. Двигаясь между рядами, я изучал ассортимент. Мне нужна была одежда, так как это засвечено, да и деревенская, а мне нужна одежда для горожанина. Наконец нашел то, что требовалось. Вполне неплохой костюм, причем выдававший во мне сына зажиточного горожанина, возможно, даже купца. Хотя такие и дети из обедневших дворян могут носить. Тут поди угадай. Сзади за прилавком отгороженное место, примерочное. Так что, купив 2 комплекта новенького нательного белья, трусы и майки, я разделся, нательное примерил и костюм. Отлично, как на меня шили. Костюм состоял из брюк, рубахи, еще одну в запас купил, жилетки и пиджака. Потом купил 3 пары носков и туфли как раз в тон к костюму. Без головных уборов тут не ходили, не принято. На меня с недоумением многие поглядывали, так что прикупил кепку. Тоже подходило ко всему ансамблю. Старую одежду я продал этому продавцу. Недорого вышло, скорее избавился. Вот сапоги свои не продавал, глупостью это будет. Они крепкие и надежные, еще долго прослужат. Мне их завернули в бумагу, и я убрал сапоги в рюкзак. Потом дальше прогулялся. Приметил отличный светло-зеленый комбинезон со множеством карманов. Такой подойдет для технических работ. Примерил, чуть великоват, но выкупил, вещь нужная. Будет вместо летного у меня. Пока бродил, купил пирог с капустой. Также продавали вареное свиное мясо и мясной бульон. Отлично пообедал. Устроил праздник живота. Все горячее. Еще приобрел сумку студента, с такими гимназисты ходят. И небольшой вещмешок по типу рюкзака, с несколькими накладными карманами. Пока они не нужны, поэтому сложил и в рюкзак убрал. Потом угнал машину, это оказалось довольно просто, а номера с другой машины снял. И, припарковавшись неподалеку от здания штаба авиакорпуса, что оборонял Москву, а охраняли его серьезно, стал ожидать. Офицер, которого я ожидал, был аж полковником. Он просто отдал приказ отслеживать пролет нужного самолета, докладывать должны были ему лично, а дальше он уже передавал посредникам.

Не везде укрепления успели закончить. Сейчас их спешно достраивают. Большая часть — земляные с накатами. Но сдержать войска противника должны. Все подходы минированы. Россия к войне готовилась. Именно тут, на линии Баталова. Некоторые полководцы планировали врага остановить. Хотя многие генералы считали, что эти укрепления сдержат противника не больше, чем на месяц, после чего придется отводить войска, чтобы в окружение не попали. На захваченных землях сейчас должны казаки и кавалеристы работать, уничтожая снабженцев, мосты и небольшие подразделения противника, а то и в рейд уйти на земли Германии и других стран, что поддерживали коалицию. Подробностей не было, но и от того, что написано, стало ясно, что наши пока держатся. Бои за небо еще идут. Кто будет там хозяином, пока не ясно. Мясорубка, похоже, страшная. Приметив две машины, что остановились у нужного дома, а также появление полицейских в форме, которые стали выводить людей с улицы, я сложил обе газеты вместе и тоже покинул улицу. Дойдя до машины, сел на место водителя. Не сразу, с третьей попытки, но все же завел двигатель. Тут стартер хулиганил, барахлил. Я отъехал в сторону и стал наблюдать. Нужный дом я не видел, он находился за углом, но ожидал, что будет дальше. Если дойдет до стрельбы, то это не охранка, они быстро спровадят полицейских. А если стрельба начнется, значит, работают посторонние. Возможно, бандитов привлекли. Тут раздались заполошные автоматные очереди, и я понял, мои догадки верны. Судя по начавшейся стрельбе, в квартире полковника настоящий бой идет. Стронувшись с места, я объехал квартал и, покинув машину, стал ожидать, поглядывая по сторонам и на крыши. Крыша — это самый логичный способ уйти от погони. Бой не стихал, и перестрелка, кажется, даже возросла. Судя по хлопкам гранат, и до них дело дошло. Не знаю, кто их использовал. Я так и не дождался боевиков, что ожидали меня в засаде. То ли в другом месте ушли, то ли всех полицейские повязали. Вернувшись в машину, я покатил прочь. Похоже, с полковником у меня холостой выстрел вышел. «А нет, торопиться не стоит», — пробормотал я. Я приметил двоих, один изображал пьяного, второй его придерживал, вот только потеки на штанине пьяного сильно напоминали кровь. Тот второй крутил головой, явно чего-то опасаясь. Остановившись рядом с ними и открыв дверь, я крикнул: «Быстро в машину!» Те не сплоховали, втиснулись в кабину, и тут раненый вдруг заорал: «Это он!» «Конечно, я!» — подтвердил я, выстрелив ему в грудь и приставив горячий ствол к шее второго. «Показывай, где полковник прячется». «Если договоримся», — быстро сказал тот, косясь на меня. «Я знаю, на какой квартире он ждет. За это ты отпустишь меня живым и непокалеченным». «Хм, договорились. К тебе у меня ничего нет. Выкинь труп из кабины, и так тесно». Мы выкинули тело подельника, я разоружил пленного, связал руки сзади, и мы погнали дальше. Пленника я в машине оставил. Мало ли, солгал. Но он убеждал, что сказал правду. Ладно, проверим. Окна квартиры показал. Покинув машину, я выстрелами из трофейного Волкова расстрелял окна, чтобы стекла не мешали, и закинул в квартиру 4 ручных оборонительных гранаты. Они помощнее. Пока они грохотали, забежал в подъезд. Поднялся на второй этаж, выстрелами разнес замок, выбив ногой дверь, и зачистил квартиру. Там из четверых, трое в форме русских офицеров, один в гражданском, только один подранок оказался. Проверил документы полковника. Все точно, Воронов, так что, макая пальцы в его кровь, написал на голубеньких обоях квартиры: «Месть не выход, но прекрасное развлечение. Генерал Волков убит, и даже помощники убийства понесут наказание». Схватив саквояж, что лежал на софе, я стал сгребать деньги со стола. Трофеи есть трофеи, тем более большая часть почему-то не в рублях была, а в английских фунтах. Пусть немного, но пригодятся. Оружие тоже собрал. Быстро сбежав вниз,